Кому? Тереза Лин. От кого? Это секрет. Глава 22. Я постучался в дверь гримерной Терезы и вошел, но увидел там Во, лежавшую на диване и просматривающую телефон. Я уже начал их различать, если не внешне, то во всяком случае по разнице в уверенности. И потому как девушка округлила глаза и начала озираться в поисках поддержки, сразу понял, что передо мной младшая из сестер. Хотя я искал Терезу, Ивонна была следующей в моем списке. Я сел рядом с ней. Она отодвигалась от меня до тех пор, пока не уперлась спиной в подлокотник дивана, а потом подтянула к себе ноги и обхватила их руками. «Во, я только хочу немного поговорить с вами, если вы не против», — она боязливо кивнула. «Вы знали про гильотину и пытались сказать мне. К сожалению, я неправильно вас понял». Она чуть покачала головой. Я вспомнил ее свистящий шепот в зрительном зале. «Не Пирса». Быстро же она тогда убежала, совсем как Динеш. «Понимаю, что вы испуганы. Расскажите мне, и все будет в порядке». «Я уже кое-кому рассказала», — прошептала она. «И посмотрите, что получилось». Я не сразу сообразил, о чем она. По счастью, я в тот момент сидел. «Лайл? Вы рассказали Лайлу?» Подбородок Ивонны медленно приподнялся, а потом опустился. «Что именно вы ему ска...» «Ой!» — ворвалась в комнату Тереза уже в обычной одежде, джинсах и кардигане. «Оставьте мою сестру в покое, с нее достаточно!» Я встал, и Тереза тут же заняла мое место, положила руку на колено сестры и свирепо посмотрела на меня. «Вы еще не наелись этим?» Я постарался скрыть раздражение. Уже дважды Ивонна готова была что-то мне рассказать, и дважды ее спугнули. Потому как Ивонна взглянула на Терезу, было ясно, что больше без одобрения сестры она и слова не проронит. «Я просто хочу помочь». Тереза встала и вывела меня в коридор. «Если бередить старые раны, это никому не поможет. Посмотрите на нее. Она не в силах больше это вынести. Вы хоть понимаете, как близка она к тому, чтобы сорваться, пустить на смарку весь свой нелегкий труд? Просто не втягивайте ее в это, понимаете?» Я вдруг осознал, что она чуть ли не умоляет меня. «Вы переживаете, что она может...» Внезапно мой взгляд скользнул по шраму на внутренней стороне ее запястья. У хваленой Терезы, намного быстрее сестры, прошедшей программу, тоже были свои демоны. Тереза одернула рукав. «Это не то, о чем вы подумали». Поняв, что придется объясняться, вздохнула она. «Когда я была моложе, мне очень нужны были деньги. Каждому наркоману доводилось залезать в чей-нибудь дом. Всем известно, какими острыми бывают стекла. Я хочу сказать, что этот дьявол все время толкает тебя к краю. Не доводить его до этого». «Я просто хочу докопаться до правды», — сказал я, совсем как настоящий детектив. Она вцепилась мне в руку железной хваткой. Я чувствовал, как на коже образуются 5 синяков размером с кончик пальца. Взгляд у Терезы сделался гипнотизирующим. «Вот вам правда. Я сделаю все, чтобы защитить свою сестру, все. Подумайте как следует, прежде чем втягивать ее в это». Я убедил Терезу отпустить мою руку и выпить со мной чая, пообещав больше ни в чем не обвинять ее сестру. Мы поднялись по лестнице в крохотную кухоньку зеленой комнаты. Груда подарков под рождественским деревом не добавила мне праздничного настроения. Пока заваривались пакетики с чаем, я спросил Терезу о том, что собирался выяснить с самого начала, когда открывал дверь в ее гримерную. «Гипноз действует?» Ее удивил мой вопрос. «Вот, значит, как, мистер Честная игра в детектив. Не удивляйтесь, я читала ваши книги. Вы хотите знать, существует ли гипноз? Я думала, вам не дано познать тайны провидения». Она изобразила пальцами кавычки при последних словах. «Я полагаю, вы используете скорее психологию, чем сверхъестественные силы. И с моей точки зрения, это честная игра. Поэтому я и спрашиваю, он действует? Вы верите в магию?» «Нет». Она пожала плечами. «Значит, на вас он не действует. Человек должен быть внушаемым». «Я легко внушаемый», — попытался внушить ей я. Она подула на свою чашечку и передала мне другую. «Не сомневаюсь в этом, но не для гипноза». «Вы когда-нибудь гипнотизировали свою сестру?» Она покачала головой. «Я бы ни за что этого не сделала. Вы же знаете, зрители должны дать согласие». Я глотнул обжигающего чая и прокрутил в голове выступление Терезы, как она щелкает пальцами, добровольцы и зрители приходят в себя и возвращаются на свои места, не подозревая о том конфузе, через который их заставили пройти. Только на внушаемых. Гипноз и в самом деле заставляет людей забыть об этом. Она задумчиво втянула губы. «Не забыть. Не совсем так. Это остается у них в голове, но да, думаю, я скорее скрываю воспоминания, чем удаляю их. Если бы Боб из бухгалтерии узнал, что выплясывал в одних трусах танец цыплят, ему бы это не понравилось», — подмигнула она мне. «На это шоу точно не стоит приходить всей семьей». «А Райлан был знаком с гипнозом?» Она пожала плечами. «Почти все фокусники знакомы с общими принципами. Получается ли у них, это другой вопрос». «Это уникальный путь. Как вы пришли к мысли заняться гипнозом профессионально? Вы же знаете, что с помощью гипноза бросают курить, да? Вот и фонд Пирса использовал его, чтобы помочь людям завязать с наркотиками. Теперь так уже не делают, это устаревший метод. Но мне гипноз показался таким захватывающим, что я решила изучать его. Время от времени выступала со своим номером в клубах, на фестивалях. А когда фонд объявил о турне с Райланом, я подумала, вот отличный шанс проявить себя, и попросила Лайла взять меня на разогрев. «А заодно и присмотреть за Во», — заявил я. «Ходили слухи, что Райлан любит немного припудрить нос», — постучала она себя по носу. «Конечно, слава выше насмешек, учитывая то, сколько денег Фьюд собиралась заработать на Райлане. Простите, собрать». «Но это же все равно, что доверить медведю охранять мед!» Тереза закатила глаза. Я вспомнил запись Пирса. «Если еще раз увижу его с веществом рядом с моими выпускниками...» Пирс беспокоился. Я оборвал вопрос, подвесив его в воздухе, как морковку перед осликом. Тереза оказалась голодной. «Во старается, понятно? Просто она легко поддается соблазну. Не думаю, чтобы она что-то принимала. То есть она говорит, что не принимает. И она держится молодцом, по крайней мере, при мне». Вид у Терезы был немного самодовольный. Готов поклясться, что у нее есть приз «Лучшая сестра в мире», а может и диплом. И я рада, что Лайлу было так же ясно, как и мне, что Райлан стоит на пути. «На каком пути?» «К ее выздоровлению. Господи, перестаньте пускать слюни, это же не исповедь!» Снова возвела она глаза к небу. «Думаю, вы с Лайлом похожи», — сказал я и заметил, как уголок ее рта дернулся вверх, хотя до комплимента дело еще не дошло. «Оба стоите за младших, верно?» «Конечно. Когда я узнала, что Райлан предложил моей сестре кокаин, то так разозлилась на него, совсем сорвалась с катушек, сказала ему, что...» Она закашлялась, сообразив, что ее занесло не туда, и оборвала фразу. «Убьете его?» «Что-то вроде этого». Ее голос стал теплым и мягким, словно мед, совсем как на сцене во время выступления. Я задумался, насколько я на самом деле внушаем. Хорош бы был из меня детектив, если бы кто-то сначала сознался в убийстве, а потом щелкнул пальцами, и я тут же забыл бы об этом. Возможно, так уже случалось. Может быть, в третий или четвертый раз за то время, что я расследовал эти убийства. «Вы очень искренни для подозреваемой», — сказал я. «Вы все вообще-то. Потому что мы этого не делали. Как бы вы ни дергали за наши мотивы, а в особенности его, это я знаю наверняка». «Наверняка», — повторил я. «Значит, у нее есть алиби, о котором вы мне еще не сказали». «Почему вы пытаетесь разделить нас?» — прищурилась она. «Потому что считаете мою сестру слабой? Если Во сорвалась, это еще не значит, что она слабая. То, что она не упала еще 100 раз, а до сих пор идет, уже делает ее самой сильной из всех женщин, которых я знаю, и уж точно сильнее вас. «Сильнее», — согласился я. «И она хочет поступать правильно. Но я зашел в тупик. Как она могла узнать, что с Райланом что-то случится? А Динеш как узнал? А вы? Разве не так устроены ваши детективные романы?» — хмыкнула Тереза. «У каждого есть мотив. У каждого есть секрет». «На самом деле два секрета». Попытался я сбросить напряжение и кивнул на рождественское дерево. «Если вы тоже играете в тайного Сан...» Внезапно я забыл, как произносить звуки. Мои челюсти сжались. «Подарки». Я рванулся к дереву, практически скользя на коленях, словно футболист, только что забивший гол, и схватил большую голубую коробку с надписью «Кому? Райлану Блейзу, от кого? ТС». Это был самый большой подарок в куче. А когда я поднял его, то сразу понял, что и самый легкий. Я разорвал блестящую голубую упаковку и открыл коробку своим ключом, словно ножом. Она была пуста. Возможно, кто-то из детективов раскрывает преступление, словно запускает фейерверк. От одного капсуля взрывается сразу все. Я действую иначе. Как 10 машин, которые по очереди врезаются на шоссе бамперами одна в другую, другая в третью и так до самого конца. Коробка пустая. Бах! Потому что нет смысла покупать подарок мертвецу. Бах-бах-бабах! Я оглянулся на Терезу. Я только что раскрыл преступление. Она встала и выпрямилась. Преступление? Только одно? Ага. «Которое из двух?» Я поднялся с колен. «То, которого не было».